«Осторожно!» – громко крикнул Акимич и Чоза. «Шух-шух-шух!» Все быстро увернулись, прячась за деревьями. «Бум-бум-бум!» Некоторые сюрикены были снабжены взрывными печатями, вспышки пламени и дыма взметнулись в небо, волны жара расходились. Дым рассеялся. Ганье вышел из-за дерева и увидел, что напротив появились еще два человека. Высокий и низкий, мужчина и женщина. «Лин, ты выглядишь так потрепанно». Женщина с серыми длинными волосами и обнаженными белыми руками легкомысленно рассмеялась, словно ее совершенно не волновала смерть другого товарища. Черноволосый мужчина хмыкнул. «Просто не повезло», — высокий мужчина сказал. «Давайте сначала разберемся с этими парнями». Черноволосый мужчина, уставившись на Ганье, холодно сказал. «Этот мальчишка мой». За спиной Ганье Ямана Кахамура тихо сказал. «У меня мало чакры осталось, он был всего лишь теневым клоном». Ганье слегка кивнул, он тоже был всего лишь теневым клоном. В этой битве основная сила все еще принадлежала Акимичи Чозе и его команде. Тогда Ганье вложил танта в ножны, сложил печать тигра. Гиндзюцу, техника путешествия в черную тьму. Мгновенно зрение трех противников было полностью отнято. Их зрение заблокировано, быстро завершите битву. Ганье громко крикнул, и его тело тут же взорвалось облаком дыма. Техника путешествия в черную тьму полностью истощила чакру этого теневого клона. Трое противников тут же попытались сложить печати, чтобы рассеять гиндзюцу, но Ямана Кахамура уже метнул несколько сюрикенов в сторону троих. Дзинь-дзинь-дзинь. Все сюрикены были отбиты. Нара Шикаку, уже пришедший в себя, с помощью техники тени контролировал высокого мужчину. Чоза. Техника расширения тела. Тело Акимичи Чозы резко увеличилось в размерах, и он обрушил свой длинный посох. С грохотом неподвижный высокий мужчина был вбит в землю, превратившись в месиво. А Ямана Кайнаичи с помощью техники переноса сознания поменялся телами с женщиной-ниндзя. Ямана Кахамура поднял руку и метнул еще один сюрикен. В последний момент Ямана Кайнаичи покинул тело женщины-ниндзя и вернулся в свое собственное, а женщина-ниндзя не успела остановить сюрикен, он попал ей в шею, и она с криком боли рухнула на землю. В мгновение ока из трех врагов остался только черноволосый мужчина, и он наконец рассеял гиндзюцу, вернув себе зрение, но в следующий момент его тело замерло. Он был захвачен техникой переноса сознания Ямана Кихамуры. Однако, всего через секунду тело Ямана Кихамуры взорвалось с грохотом. Чакра была истощена. Черноволосый мужчина пришел в себя, тут же подпрыгнул, чудом избежав захвата тени Нара Шикаку. Ляск-ляск-ляск. В воздухе, размахивая танта, черноволосый мужчина отбил все сюрикены Ямана Кейнаичи, а затем оттолкнулся от ветки дерева. В следующее мгновение ветка взорвалась, это была атака длинным посохом Акимичи Чозы. С другой стороны, восемь фигур двигались по реке к району рудника. Когда они ушли, Ганье вынырнул из реки. Однако один из восьми ушедших, мужчина в синем одеянии с черными волосами, внезапно нахмурился, а затем поднял одну руку. «Кто-то прячется за нами, чуть не пропустил». Он тут же крикнул остальным. «Вы идите вперед, я разберусь с тем парнем сзади». Сказав это, мужчина в синем одеянии с черными волосами повернулся и пошел обратно. На поверхности реки Ганье внезапно остановился, глядя на мужчину напротив. «Меня обнаружили». Мужчина в синем одеянии с черными волосами усмехнулся. Не думал, что это окажется мальчишка. Хотя за эти два года Ганье развивался стремительнее сверстников, достигнув почти 1,60 м в росте. Но перед мужчиной в синем одеянии с черными волосами он все еще был мальчишкой. Ганье уставился на человека напротив. «Ты ниндзя тумана». Мужчина в синем одеянии с черными волосами улыбнулся. «Ты очень умен, поэтому я убью тебя изо всех сил». Сказав это, он поднял руку, чтобы сложить печати. Но Ганье был быстрее. Печать дзай, сложенные ладони. Вода в реке тут же спирально поднялась. «Что?» Мужчина в синем одеянии с черными волосами вздрогнул, а бушующий поток воды уже ринулся на него против течения. Не успел он сложить печати. Грохот. Бурлящий поток воды пронесся под мужчиной в синем одеянии с черными волосами. Когда он приземлился на поверхность воды, поток воды снова откатился назад. Мужчине в синем одеянии с черными волосами пришлось снова подпрыгнуть в воздух. Одновременно он поднял руку, и одна за другой вылетели тысяча игл, столкнувшись с сюрикенами, выпущенными Ганье. Ганье вздрогнул. Кекки гинкай стихии льда. Тысячи игл, выпущенные мужчиной в синем одеянии с черными волосами, были, очевидно, сделаны из льда. Глава 35. Ожесточенная битва. Глава 35. Ожесточенная битва. Ганье не ожидал, что столкнется с ниндзя, обладающим кеткигинкаем стихией льда. Он понял, что должен выложиться по полной. Ниндзя, владеющие кеткигинкаем, не бывают простыми. И этот человек перед ним – отличный подопытный материал. Дзай, змея, тигр. После трех печатей, водяной дракон взмыл из реки в небо, а затем ринулся на мужчину в синей одежде с черными волосами. Этот мальчишка, лицо мужчины в синей одежде с черными волосами снова изменилось. Предыдущая стихия воды, волна воды еще куда ни шло, это ниндзюцу ранга С, но техника водяного дракона была использована так быстро, быстрее, чем он. Нельзя недооценивать этого мальчишку. Мужчина в синей одежде с черными волосами полностью отбросил свое легкомысленное отношение, присел, положив обе руки на воду. Бум! Водяной поток поднялся, образовав водяную завесу, которая затем превратилась в ледяную стену. Грохот! Водяной дракон врезался в ледяную стену, тут же разрушившись и разлетевшись. В следующее мгновение сюрикен вонзился в ледяную стену, и прикрепленная к нему взрывная печать загорелась, раздался громовой взрыв. Мужчина в синей одежде с черными волосами отпрыгнул назад, в его правой руке появился ледяной танта, и с лязгом он блокировал нападающий удар танта. Хлоп-хлоп, оба одновременно приземлились на поверхность реки. Мужчина в синей одежде с черными волосами держал ледяной танта, блокируя танта Гунье, а левой рукой складывал печати одной рукой. Гунье сузил зрачки и тут же убрал танта, отпрыгнув назад, а на поверхности реки бесчисленные водяные иглы взмыли в воздух. Гунье взмахнул танта, отбив все эти водяные иглы, но едва он приземлился, как с четырех сторон на него обрушились потоки воды. Мужчина в синей одежде с черными волосами предугадал его место приземления. Бум! Гунье получил удар в полную силу, его тело тут же взорвалось облаком воды и рухнуло в реку. Что, это водяной клон? Мужчина в синей одежде с черными волосами сузил зрачки. У него была сенсорная способность, и перед боем он был абсолютно уверен, что Гунье не устраивал засаду. То есть, он использовал водяного клона при использовании первого ниндзюцу. Хитрый мальчишка. Мужчина в синей одежде с черными волосами про себя выругался, тут же быстро развернулся, скрестив руки. Гунье атаковал. Его клинок, словно полотно, скользнул слева снизу вверх направо. Лезвие танта прорезалось по скрещенным рукам мужчины в синей одежде с черными волосами, разбрасывая бесчисленные ледяные осколки. Он создал слой ледяных доспехов на теле, как песчаный доспех Гаары. Гунье втайне вздрогнул. После баттадзюцу он тут же нанес удар ногой с разворота, отбросив мужчину в синей одежде с черными волосами, который кувыркался по поверхности реки. Вложив танта в ножны, Гунье сложил печати. Стихия воды. Техника водяного дракона. На этот раз водяной дракон был еще больше. Мужчина в синей одежде с черными волосами едва успел стабилизировать свое положение, как водяной дракон уже обрушился с неба. Грохот. Вода бурно разлилась, брызги полетели во все стороны. Техника водяного дракона попала точно в цель, но Гунье слегка нахмурился. Вода рассеялась, и напротив виднелся полусферический ледяной купол, окутывающий мужчину в синей одежде с черными волосами. Треск. Ледяной купол, покрытый трещинами, рухнул. Мужчина в синей одежде с черными волосами, с кровью на губах, встал. Я действительно был слишком беспечен, но в следующий раз этого не будет. Мужчина в синей одежде с черными волосами поднял правую руку и сложил печати одной рукой, потому что его левая рука, хотя и не была перерезана танта благодаря ледяным доспехам, но огромная сила Гунье сломала ему руку, и он временно не мог ею двигать и складывать печати, а кровь на губах была из-за удара ногой Гунье. Увидев, что враг снова складывает печати одной рукой, Гунье тут же сложил печать тигра. Гиндзюцу, техника путешествия в черную тьму. Зрение мужчины в синей одежде с черными волосами было тут же отнято. Это, гиндзюцу, проклятый мальчишка. Мужчина в синей одежде с черными волосами чуть не прикусил язык, тут же изменил печати, а затем открыл рот и выплюнул туман, который быстро рассеялся. А мужчина в синей одежде с черными волосами, использовавший технику скрытого тумана, тут же подпрыгнул, покинув свое место. Но даже при такой быстрой реакции он все равно был задет сюрикеном Гунье, и на его левой руке появилась кровавая полоса. Хотя он мог создавать ледяные доспехи, покрывающие тело, мужчина в синей одежде с черными волосами все же не мог, подобно Гааре, постоянно поддерживать слой доспехов на своем теле. Поэтому и предыдущий удар ногой Гунье, и нынешний сюрикен ранили его. К счастью, он отреагировал достаточно быстро, чтобы скрыть свой обзор техникой скрытого тумана. Сделав два глубоких вдоха, мужчина в синей одежде с черными волосами заморозил рану на левой руке с помощью стихии льда, а затем сложил печати одной рукой, пытаясь рассеять гендзюцу. С другой стороны, в тумане, Ганьи тоже был беспомощен. Парень, обладающий кекки генкаим, действительно сложен. Не говоря уже о стихии льда, одна только его способность складывать печати одной рукой и быстрая реакция были сильнее любого врага, с которым он сталкивался раньше. Неужели это Джонин? Однако он решил, что по возвращении выучит стихию ветра. Оглядевшись, Ганьи сложил печати двумя руками и наполовину распечатал инфуин. Чакра из инфуин хлынула наружу, быстро восполняя потери. Ганьи продолжил формирование печатей, создал теневого клона, оставив сумку ниндзя, а затем его оригинал бесшумно отступил. Он не мог продолжать здесь оставаться. Сарутоби Шиннасуки должен был сражаться с семью врагами, а этот ниндзя стихии льда был так силен, что остальные семь. Время шло. Внезапно туман начал рассеиваться. Взгляд Ганьи сосредоточился, он увидел, что вокруг висят ледяные зеркала, а мужчина в синей одежде с черными волосами находится в каждом из них. Демонические зеркальные ледяные кристаллы. Ганьи тут же сложил печати. Дзен, змея, стихия воды, водяная стена. Вода в реке поднялась, закружилась вокруг Ганьи. Даже его голова была закрыта. Вся водяная стена напоминала перевернутый вращающийся колокол. Это заставило улыбку мужчины в синей одежде с черными волосами застыть. Как стихия воды этого ублюдка может быть лучше, чем моя? Ясное дело, что он из Канахи, проклятый. Мужчина в синей одежде с черными волосами стиснул зубы. Я не верю, что твоя чакра сможет выдержать это. Шух-шух-шух. Плотные тысячи игл вылетели с разных сторон в сторону Ганьи, но все они были остановлены вращающейся водяной стеной. Так они и сражались на истощение. Через мгновение висящие ледяные зеркала тут же затрещали, затем разлетелись на куски и с грохотом упали в реку. А мужчина в синей одежде с черными волосами рухнул с воздуха, с грохотом ударившись о поверхность реки. Что-что случилось? Мужчина в синей одежде с черными волосами с трудом поднял голову. Ганьи рассеял водяную стену, метнул сюрикен в плечо мужчины в синей одежде с черными волосами и слегка улыбнулся. «Извини, я еще и медицинский ниндзя». Мужчина в синей одежде с черными волосами широко раскрыл глаза, внезапно осознав: «Твой сюрикен отравлен». Ганьи взглянул на замороженную рану на руке мужчины в синей одежде с черными волосами. Если бы не заморозка, мужчина в синей одежде с черными волосами почувствовал бы действие яда быстрее. Впрочем, яд, разработанный Цунаде, действительно хорош. Если бы не яд на сюрикене, сегодня он бы точно не смог одолеть этого человека. Как нелепо, я умру от руки мальчишки. Голова мужчины в синей одежде с черными волосами медленно опустилась, он больше не мог держаться и потерял сознание. Ганьи подошел, достал из сумки ниндзя шприц с анестетиком, ввел его в тело мужчины в синей одежде с черными волосами, а затем достал противоядие и дал ему выпить. Этот парень еще не должен умереть. Глава 36. Энма, стихия воды, Расинган. Глава 36. Энма, стихия воды, Расинган. Шух-шух-шух. Ганьи быстро перемещался по берегу реки. Внезапно он остановился. Неподалеку лежало тело, вражеское. Обогнув тело и продолжив путь, он вскоре увидел поле битвы в полном беспорядке, со следами стихии огня и двумя телами. Ганьи не знал, насколько сильно эти трое погибших врагов отличались от ниндзя стихии льда, с которым он сражался, но Сарутоби Шиннасуки был очень силен, если смог убить троих под натиском семи врагов. А Сарутоби Шиннасуки сейчас было всего 12-13 лет, уровень Чунина, но, вероятно, он уже обладал силой Джонина. За большим камнем Сарутоби Шиннасуки тяжело дышал. Осталось 4 врага, и он почти не мог больше держаться. Если он отступит еще дальше, то достигнет района рудника. Ганьи, вероятно, заблокирован сильным противником, как и Сакума-сан. Шиннасуки втайне размышлял. Похоже, остается только отступить в район рудника и выполнять второй план. Тут же слева и справа выскочили два ниндзя тумана, одновременно метнув сюрикены. Шиннасуки мгновенно исчез, увернувшись от сюрикенов. Ляск-ляск-ляск. Шиннасуки держал по кунаю в каждой руке, отражая яростные атаки двух ниндзя тумана. Через дюжину раундов он глухо застонал и был отброшен ногой, его тело кувыркалось по поверхности реки. Бум-бум-бум. Река взорвалась. Шиннасуки подпрыгнул, его тело мелькнуло, и он с трудом увернулся от атаки ниндзя тумана. Приземлившись на берег, где он положил обе руки на землю. Стихия земли. Техника грязевой стены. Земляная стена поднялась, и под грохот два потока воды ударились в нее. Шин на суке не останавливался, поспешно отступая. Четыре ниндзя тумана преследовали его, двигаясь в шахматном порядке, непрерывно атакуя Шин на суке, постепенно приближаясь к району рудника. Они, конечно, думали оставить кого-то, чтобы задержать Шин на суке, а часть людей отправить, чтобы разрушить рудник. Но сила Шин на суке заставила их не рисковать. Раньше они недооценили Шин на суке, что привело к тяжелым потерям. Теперь они должны во что бы то ни стало добить Шин на суке, который был на пределе своих сил. Бум! Стихия огня против стихии воды, поднялся водяной пар. Шин на суке тут же стиснул зубы и воспользовался моментом, чтобы снова отступить. Но вскоре его снова окружили, на этот раз спереди и сзади. Мало чакры осталось. Шин на суке тяжело дышал, затем поднес палец ко рту. Хруст! Шин на суке прокусил палец. Техника призыва. Четыре ниндзя тумана разом бросились в атаку. Бам! Поднялся огромный клуб дыма. Танта ниндзя тумана вонзились в дым, и раздался лязг металла. Что? Несколько ниндзя тумана изменились в лице. В следующее мгновение дым рассеялся, и перед ними появилась огромная обезьяна. Сейчас обезьяна удерживала два танта обеими руками, а два других танта принимала напрямую. Но даже при этом ее кожа не была прорезана. На плече у Инмы Сарутоби Шин на суке уже был бессилен. «Инма, дело за тобой». «Понял». Инма развел руками, и два джонина ниндзя тумана тут же отступили. Два других ниндзя тумана также тут же отпрыгнули назад, но Инма тут же настиг одного, одним ударом отбросил его, и тот замолк. Инма собирался преследовать другого ниндзя тумана, который отступал медленнее, но тут к нему полетел сюрикен. Инма, обладавший поразительной защитой, конечно, не боялся, но сюрикен летел прямо к Сарутоби Шин на суке на его плече, и Инма мог только отказаться от преследования и увернуться. И тут же подоспел Ганьи, без колебаний сложив печати. Гиндзюцу, техника путешествия в черную тьму. Мгновенно зрение трех ниндзя тумана было отнято. «Осторожно, здесь есть кто-то еще, это Гиндзюцу!» Три ниндзя тумана громко крикнули. Сарутоби Шин на суке обрадовался. «Это Ганьи!» Он поспешно поднял руку и метнул сюрикены, хотя в них было мало силы, но они могли отвлечь трех ниндзя тумана. Звук рассекаемого воздуха заставил их отказаться от формирования печати и вместо этого отражать сюрикены танта. Ганьи, завершив технику путешествия в черную тьму, продолжил складывать печати. Стихия воды. Волна воды. Вода сконденсировалась, капли собрались в поток, поток воды быстро закружился, а затем, подобно наводнению, хлынул на трех ниндзя тумана. Три ниндзя тумана услышали звук, не обращая внимания на отсутствие зрения. Основываясь на зрительной памяти до потери зрения, они один за другим подпрыгнули. Все трое избежали наступающего потока воды. Но, пока они уклонялись, Инма воспользовался моментом. Бум! Один из них, не успев приземлиться, был отброшен Инмой одним ударом. Ганьи примчался по течению, подпрыгнул, и в его правой руке сформировался Расинган. Стихия воды. Расинган. Да, в Расинган было добавлено преобразование природы чакры стихии воды. Целью Ганьи был другой джонин ниндзя тумана. Этот джонин был в воздухе. Услышав свист рассекаемого воздуха, он взмахнул тантой и точно столкнулся с Расинганом в руке Ганьи. Они оба замерли в воздухе на мгновение, Расинган разлетелся, и водяной вихрь окутал ниндзя тумана, увлекая его вниз и с грохотом ударяя о ствол дерева. Ганьи следовал за ним как тень, нанеся удар коленом, который точно попал в шею ниндзя тумана. Хруст. Голова ниндзя тумана безвольно склонилась, а тем временем последний ниндзя тумана наконец рассеял гиндзюцу и поспешно решил отступить. «Предоставь это мне!» Ганьи тихо крикнул, подпрыгнув и одновременно сложив печати, используя метод пё. В одно мгновение его скорость резко возросла, что удивило Сарутоби Шин на суке на плече Инмы. Глядя, как стихия воды противостоит стихии воды, легко расправляясь с убегающим ниндзя тумана, Инма не мог не сказать: «Этот мальчишка очень необычен». Сарутоби Шин на суке с улыбкой кивнул. Ганьи действительно очень силен, его стихия воды также уникальна в деревне, вероятно, никто не превосходит его. Ганьи вернулся и сказал: «Шин на суке сенпай, я пойду помогать другим». Сарутоби Шин на суке кивнул, собираясь заговорить, когда раздался голос: «Не нужно». Шух-шух-шух, Хатаки Сакума, Акими Чичоза, Яманака Инаичи и Нарашикаку по очереди появились. «Сакума-сенсей». Ганьи улыбнулся и вздохнул с облегчением. Похоже, на этот раз все обошлось. Шинна Суки, ты в порядке? Акими Чичоза и двое других по очереди спросили. Инма превратился в облако дыма и рассеялся. Сарутоби Шинна Суки улыбнулся. Все в порядке, просто чакра немного истощена. Гуньи, нами ранен, иди и залечи его раны, сказал Хатаки Сакума Гуньи. Понял. Гуньи тут же отправился в лагерь за пределами района рудника. Гуньи пришел в комнату Учихи Нами и увидел, что Учиха Нами лежит, его пояс обмотан бинтами. Гуньи. Учиха Нами выдавил улыбку. Опять придется тебя беспокоить. Гуньи подошел, развязал бинты, осмотрел рану и улыбнулся. К счастью, это всего лишь поверхностная рана, внутренние органы не задеты. Мы ведь товарищи, которые доверяют друг другу спины, так что не нужно быть таким вежливым. Подожди немного, я пойду возьму кое-что, твою рану нужно сначала промыть, а потом залечить. Сказав это, Гуньи вернулся в свою комнату за рюкзаком. С другой стороны, едва оригинал Гуньи ушел, как его клон отнес бессознательного ниндзя тумана к Хатаки Сакума и остальным. Сакума-сенсей, этот парень, ниндзя тумана с кеткигинкаем стихии льда. Гуньи бросил пленника. Ниндзя кеткигинкая. Нара Шикаку и остальные воскликнули от удивления. Этот парень, Акими Чичоза, глядя на лежащего пленника, сказал, он, должно быть, джонин, верно? Сарутоби Шинна Суки втайне удивился. Клан Юки из скрытого тумана немногочислен, и в таком возрасте его сила, должно быть, немало. Ранее его действительно задерживал сильный противник, но то, что его удалось взять живым, Гуньи продолжает удивлять. Глава 37. Материалы. Глава 37. Материалы. Хорошо, максимум через 3 дня он полностью восстановится. Потратив 10 минут, Гуньи обработал рану Учихи Нами. Спасибо. Учиха Нами встал с кровати, размялся. Бок еще немного болел, но это уже не мешало движению. Гуньи напомнил. Эти несколько дней пока не тренируйся и не сражайся. Не волнуйся, враг понес тяжелые потери, в ближайшее время они вряд ли снова нападут. Учиха Нами кивнул. Оба вышли, а затем увидели возвращающихся Хатаки Сакума и остальных. Теневые клоны были распущены. Яманака Хамура и Яманака Инаичи забрали пленника для допроса, а Хатаки Сакума собрал остальных в своей комнате. Все расселись. Хатаки Сакума сказал, в этой миссии все проявили себя очень хорошо. Мы успешно сорвали атаку врага и полностью уничтожили всех противников. Однако, хотя в ближайшее время таких атак, возможно, и не будет, мы все равно не должны расслабляться. Я свяжусь с начальником района рудника и запрошу у деревни подкрепление. Все кивнули. Хатаки Сакума добавил, отдыхаем 1 час, затем разделимся на 2 группы и заново расставим ловушки. Поняли. Все разом ответили. После распуска Гуньи не пошел отдыхать, а последовал за Хатаки Сакума в комнату для допроса пленника. В это время Яманака Хамура и Яманака Инаичи вдвоем проникли в мозг ниндзя тумана, извлекая информацию. В этом аспекте клан Яманака всегда был лучшим. Подождав немного, двое закончили вторжение. Командир Сакума, информацию о заказчике не нашли, возможно, этот парень сам не знал. Хатаки Сакума кивнул, не удивляясь. Спасибо за труд. Есть другие находки? Яманака Хамура посмотрел на Гуньи и улыбнулся. Последовательность формирования печати нескольких ниндзюцу стихии воды, а также секретные техники стихии льда, но для получения большей информации нам двоим недостаточно, нужно отправить этого парня обратно в деревню. Глаза Гуньи загорелись. Стихия воды мне пригодится, что касается стихии льда. Для секретных техник стихии льда нужно сначала обладать кеткигинкаем стихии льда. Предыдущие 1000 смертоносных водяных игл были очень хороши. Хотя одной лишь последовательности формирования печати может быть недостаточно, чтобы освоить их. Но он верил в свой талант к стихии воды. Хатаки Сакума сказал, пока оставим его здесь, потом отправим в деревню. Яманака Инаичи сказал, возможно, ниндзя тумана придут, чтобы спасти его. Гуньи сказал, не обязательно спасать, возможно убить. Хатаки Сакума сказал, Инаичи прав, и независимо от того, спасать или убивать, все должны быть бдительны. Он повернулся и посмотрел на Гуньи. Гуньи, ты можешь запечатать его чакру? Гуньи кивнул, могу. Печать подавления зла может использоваться для запечатывания чакры врага. Хатаки Сакума кивнул, тогда Гуньи, ты запечатай его чакру, а затем охрану можно будет поручить самураям рудника. Их силы были ограничены, они не могли оставить одного человека для охраны пленника, и анестетиков было не так много. Завершив приготовление, Хатаки Сакума и двое его товарищей ушли. Бенье сначала применил печать подавления зла к пленнику, а затем вернулся в свою комнату, взял рюкзак и снова вернулся в комнату, где находился пленник. Открыв рюкзак, Бенье достал небольшой запечатывающий свиток, развернул его, а затем, приложив руку, вытащил множество медицинских инструментов. Шприцы для забора крови, шприцы для забора костного мозга, емкости для хранения крови и костного мозга – все было в наличии. С тех пор, как Бенье задумал проводить эксперименты и трансплантацию клеток, он подготовил эти вещи. Каждый раз, отправляясь на миссию, он брал с собой рюкзак, а вещи хранил в запечатывающем свитке. Теперь они наконец пригодились. Ниндзя скетки Гинка им стихии льда – достойный объект для сбора образцов. Сначала он собрал кровь, Бенье собрал ее по максимуму, лишь бы не умер. Затем, костный мозг, он взял его прямо из спинного мозга, а затем все запечатал в запечатывающий свиток, только там можно было хранить это долгое время. Завершив обработку, Бенье вышел с рюкзаком. Следующие два дня прошли спокойно. На третий день прибыли две команды из Канахи. Бенье и остальные сразу почувствовали себя намного легче. И в этот день Бенье снова взял кровь у пленника. Чем больше, тем лучше. Когда этого парня заберут обратно в Канаху, он уже не сможет использовать его для экспериментов. Прошло еще три дня, и прибыла еще одна команда из Канахи. Все они были в масках. Анбу, это корень. Яманака Хамура тихо сказал Бенье. Люди Данза. Бенье слегка прищурился, наблюдая, как эти люди уводят пленника. К счастью, он взял образцы трижды, материалов было немало, иначе он бы определенно расстроился, особенно потому, что этого человека забрал Данза. Мой. К сожалению, Бенье мог лишь наблюдать, как люди корня уводят пленника. Не волнуйся, Хокаге сама не забудет твоих заслуг. Ты можешь пока подумать, какое ниндзюцу выбрать. Хатаки Сакума похлопал Бенье по плечу. Бенье улыбнулся. Я уже решил. Стихия воды. Водяной резак была первым выбором. Ему нужно было остроатакующее ниндзюцу стихии воды, способное убить одним ударом. Время пролетело, и март уже закончился. Незаметно прошло полмесяца с момента начала этой миссии. В этот день Бенье и остальные собрали вещи, а затем покинули район рудника. Да, миссия наконец закончилась. На третий день Бенье и остальные вернулись в Канаху. Наконец-то вернулись. Яманака Хамура потянулся, затем рассмеялся. Как насчет того, чтобы вместе сходить на горячие источники? Бенье поднял руку. Меня запишите. Сакума-сенсей, а также нами, Шиннасуки-сенпай, может, все вместе пойдем. Все посмотрели на Хатаки Сакума. Сакума-сенсей улыбнулся. Можно, через час собираемся на улице горячих источников. Все засмеялись. Есть. Сакума-сенсей махнул рукой. Тогда расходимся. Шух-шух-шух. Фигуры одна за другой исчезали. Хатаки Сакума также тут же отправился к зданию Хокаге. Как командир, ему нужно было сдать отчет по миссии, а также доложить Хокаге. Вернувшись домой, Бенье сначала быстро принял душ, затем поел, и только потом неторопливо отправился на улицу горячих источников. Но прибыв туда, он обнаружил, что Учиха Нами уже пришел раньше. Поздоровавшись, Учиха Нами спросил: «Бенье, примерно через два месяца будет экзамен на Чунина, ты собираешься участвовать?» «Экзамен на Чунина?» Бенье слегка поднял бровь, подумал и сказал: «Если возможно, конечно, собираюсь. Но каким образом будет проходить экзамен на Чунина?» Учиха Нами сказал: «Обычно участвует вся команда, есть письменный тест, командный бой и индивидуальный бой». Бенье кивнул: «Но Нами, ты и Хамура уже Чунины, неужели мне придется временно объединяться с другими?» «Конечно, нет», — говорил не Учиха Нами, а Яманака Хамура. Этот парень приземлился рядом с Бенье, обнял его за плечи и рассмеялся. «Мы с Нами просто будем сопровождать тебя», — Бенье спросил. «Это не будет несправедливо?» Яманака Хамура рассмеялся. «Нет, повышение в основном зависит от твоих результатов, а не просто от побед или поражений». Бенье понял. Неудивительно, что Какаши получил звание Чунина в 7 лет, но через несколько лет все равно участвовал в экзамене на Чунина вместе с Учихой Обитой и остальными. В этом году Какаши, вероятно, тоже будет участвовать. Глава 38. Возможности стихии льда. Глава 38. Возможности стихии льда. Вскоре все собрались, и к ним присоединился Какаши. Группа сидела в одном бассейне, непринужденно болтая. Слева от Бенье был Учиха Нами, справа – Какаши. Приятно прищурившись, Бенье сказал Какаши: «Какаши, ты ведь будешь участвовать в экзамене на Чунина в этом году?» Какаши слегка кивнул. «Да, ты тоже решил?» Гэнъи промычал в ответ, а затем улыбнулся. «Может быть, тогда мы столкнемся?» Какаши взглянул на Гэнъи, серьезно сказав: «Тогда я не буду сдерживаться». Гэнъи сказал: «Я тоже так думаю. Кстати, как насчет совместных тренировок завтра?» Какаши тут же согласился. «Если нет миссии, то без проблем. Они давно не тренировались вместе, и ему тоже хотелось посмотреть, насколько продвинулся Гэнъи». Договорившись, Гэнъи повернулся и стал обсуждать гендзюцу с Учихэйнами. Полчаса пролетело незаметно. Закончив купание в горячих источниках, все вместе вышли из бани и разошлись по домам. Гэнъи специально оглядел крыши этой улицы горячих источников, но, к сожалению, не увидел Джираю. Наверное, опять куда-то ушел гулять. Выйдя с улицы горячих источников, Гэнъи быстрее отправился домой, быстро нарисовал чертеж, а затем поспешно вышел. Вскоре Гэнъи нашел магазин, который производил конные повозки, и за 100 рё заказал себе велосипед. Это была коммерческая попытка. Было бы здорово, если бы это принесло деньги. Сделав это, Гэнъи отправился к реке, чтобы попробовать освоить технику тысячи смертоносных водяных игл. С инфуин в руках он теперь чувствовал, что его ниндзюцу стихии воды можно значительно расширить. Если он освоит тысячи смертоносных водяных игл, а затем выучит стихию воды, водяной резак, то сможет самостоятельно разработать небесный плащ Синджу Табирамы, возможно, даже не прибегая к помощи деревни для получения этого ниндзюцу. Собравшись, отбросив все отвлекающие мысли, Гэнъи встал на поверхность реки, сложил печати. Его скорость была невысокой, он одновременно складывал печати и активировал чакру в своем теле, проводя преобразование природы чакры, затем через ступни вводил ее в реку, соединяя с водой, а затем контролировал ее для преобразования формы чакры. То есть, он концентрировал поток воды в форме тысячи игл. Шух-шух-шух, одна за другой тысячи игл вылетали из воды. Но Гэнъи, глядя на это, слегка покачал головой. Слишком толстые, недостаточно плотные, и скорость полета была недостаточно быстрой. Продолжаем. Гэнъи снова сложил печати, постоянно повторяя и улучшая контроль преобразования формы чакры, делая создаваемые тысячи игл все более плотными, чтобы они не рассыпались при соприкосновении. Таким образом, они не имели бы особой атакующей способности. Они должны обладать твердостью не меньше, чем сталь. Помимо твердости, скорость полета также влияла на мощь, а также скорость выполнения техники. Это не только скорость формирования печатей, но и скорость концентрации тысячи игл. Однако скорость выполнения техники Гэнъи оставил на последнюю очередь. Сначала освоить, потом думать о скорости выполнения. Так Гэнъи провел весь день на поверхности реки, интенсивно тренируясь, а к вечеру вернулся домой, чтобы хорошенько поесть и восстановить выносливость. Днем, когда он интенсивно тренировался, он распечатывал инфуин и использовал теневого клона, поэтому ему необходимо было восполнить силы обильной едой. Поев, Гэнъи снова прогулялся с родителями, наслаждаясь густой атмосферой Конохи. 8 вечера. Гэнъи с запечатывающим свитком пришел к дому Цунади. Шизуни действительно была там, занятая уборкой остатков еды. Цунади же не пила, а сидела на веранде, задумавшись, и лишь взглянула на Гэнъи, когда он пришел. Гэнъи поклонился, но не стал вступать в беседу. Хотя Цунади сейчас было около 30, и она была в расцвете сил, Гэнъи не собирался ее завоевывать. Сколько бы ни был зрел 7-летний мальчишка, ни одна женщина не взглянет на него всерьез. К тому же, это был возраст, когда нужно интенсивно тренироваться, какие там романы. Убравшись вместе с Шизуни, а затем попрощавшись с Цунади, они вместе вышли. «Эй, Цунади сама!» Выйдя из дома, Гэнъи остановился, обнаружив, что Цунади последовала за ними. Цунади скрестила руки на груди, равнодушно сказав: «Что, мне нельзя выходить?» Гэнъи едва заметно сглотнул, тут же отвел взгляд и рассмеялся. «Конечно, нет. Мы с Шизуни идем в госпиталь Конохи. Цунади сама хочет пойти с нами. Я в этой миссии захватил ниндзя скепки Гинкаим стихии льда. Как раз хотела изучить его клетки». Цунади удивленно спросила: «Стихия льда? Клан Юки из скрытого тумана?» Гэнъи кивнул. Цунади осмотрела Гэнъи, а затем шагнула. «Почему ты хочешь изучать стихию льда?» Гэнъи не стал ничего скрывать, кивнул и признался: «Такая хорошая возможность, поэтому хочу посмотреть, чем ниндзя кепки Гинкай отличаются от обычных ниндзя». Цунади лениво сказала, не трать силы зря, если бы такое исследование могло дать кекки генкай, то кекки генкаев в мире ниндзя не было бы так мало. Шизуни сказала, Гуньи, кекки генкай можно получить только по наследству, его нельзя изучить. Гуньи с улыбкой спросил, тогда вопрос, где источник кекки генкая? Шизуни замерла, а затем посмотрела на Цунади. Цунади слегка нахмурилась. Шизуни, следует сказать, что секретные техники кекки генкая нельзя изучить, для их изучения необходимо обладать этим кекки генкаем, поэтому секретные техники кекки генкая должны передаваться по наследству, но кекки генкай, сказав это, Цунади покачала головой, можно сказать, что его тоже нельзя изучить, в деревне есть шаринган, бейкуган и другие кекки генкай, но никто из посторонних никогда их не развивал. Шизуни воскликнула, значит, кекки генкай тоже можно развивать. Гуньи кивнул. Конечно, хотя большая часть кекки генкаев происходит от Ацуцуки Кагуи, но многочисленные кекки генкай, сохранившиеся в мире ниндзя до наших дней, также, естественно, были разработаны самостоятельно. Например, третий Цучикаге, Анаки из деревни Скрытого Камня, получил свой кекки тото не по наследству, а изучив его у второго Цучикаге, Му. Что касается того, сам ли второй Цучикаге, Му, разработал джинтон или получил его по наследству, это не важно. Кроме того, кекки генкай пятой Мизукаге, Терумимей, скорее всего, тоже был разработан ею самой. И стихия жара Хакура из деревни Песка, таких примеров было немало. Стихия воды, развившаяся в стихию моря, тоже мощная. Но Гуньи также интересовался стихией льда, хотя его талант к стихии ветра был так себе. Но он все же освоил преобразование природы чакры стихии ветра, даже если сейчас он мог лишь резать листья. Втроем они болтали, и незаметно дошли до госпиталя Конохи. Шизуни занялась своими делами, а Гуньи отправился в лабораторию, где было много оборудования. Цунади тоже последовала за ним, прислонившись к двери, наблюдая, как Гуньи открывает свиток и приступает к работе. Гуньи не обращал внимания на Цунади, действуя по плану, который он давно составил в голове. Сегодня у него было две цели. Первая – провести генетическое секвенирование ниндзя с кекки генкаем стихии льда. Вторая – попытаться провести типирование тканей. Если типирование будет успешным, то можно будет напрямую провести трансплантацию костного мозга, возможно, тогда он сможет напрямую получить стихию льда. Цунади заметила это, нахмурилась и сказала, «Ты хочешь трансплантировать клетки этого ниндзя с кекки генкая?» Глава 39. Бурное развитие. Борьба всех живых существ. Глава 39. Бурное развитие. Борьба всех живых существ. Гуньи, наблюдавший за клетками, повернулся и с улыбкой сказал, «Такая идея есть, но нужно посмотреть, удастся ли провести типирование тканей». Цунади, конечно, не могла не понять. Даже при кровном родстве полное совпадение очень сложно, не говоря уже о двух людях без кровного родства, вероятность этого ничтожна. Гуньи, конечно, знал это и с улыбкой сказал, а что, если совпадет, все равно это всего лишь небольшая трата времени. Цунади посмотрела на Гуньи и странно спросила, почему ты так спешишь? Гуньи вздрогнул, а затем улыбнулся. Молодость пройдет без усилий, и старость принесет лишь печаль. Если не интенсивно тренироваться сейчас, то что, ждать до 20 лет? Подростковый возраст – это период самой быстрой обучаемости, и это самое время для усердных тренировок. Если до 20 лет не добиться определенных успехов, то в дальнейшем, скорее всего, жизнь будет обычной. Если до 20 лет не стать джонином или не обладать силой уровня джонина, то в дальнейшем не будет больших продвижений. Прославиться нужно с молоду. Учиться и тренироваться – то же самое. Какие из известных ниндзя в мире ниндзя не добились успехов в молодом возрасте? И не говоря уже о мире ниндзя. Даже в прошлой жизни большинство всемирно известных ученых добивались наибольших успехов в молодости. Позднее цветение бывает, но это исключение. Если в молодости ничего не получилось, то получится в старости. Если так, это означает, что в молодости не хватало усердия. Глядя на живое, позитивное лицо Гуньи, полное жизненной силы и стремления к развитию, Цунади замерла. Это заставило ее вспомнить брата Наваки и возлюбленного Дана. Они ведь тоже были такими. Но в глазах Цунади мелькнула боль, и она тихо сказала, «Быть обычным тоже хорошо. Ниндзя – это совсем не хорошая профессия». Гуньи знал о прошлом Цунади, поэтому понимал скрытый смысл ее слов и с улыбкой сказал, «Но мы ведь уже ниндзя, Цунади сама. Раз уж мы стали частью этого, конечно, нужно приложить максимум усилий, чтобы быть лучшими. Это не зависит от того, ниндзя ты или нет. Даже обычный человек всегда должен заниматься какой-то профессией, чтобы выжить. Как повар, который постоянно совершенствует свое кулинарное искусство, разве это не естественно? Цунаде, услышав это, была потрясена. Если бы эти слова сказали Джирая или Орочимару, возможно, они не были бы такими трогательными. Но это был Гэнъи, 7-летний Гэнин, ребенок из простой семьи. Его активное, оптимистичное, бурное настроение и состояние, когда все вокруг стремится к развитию, словно теплый поток, проникли в ее разбитое сердце. Руки слегка задрожали, а в груди поднялась буря эмоций. В сознании Цунаде всплыли образы смерти ее брата и возлюбленного. «Ты не боишься смерти?» Гэнъи слегка наклонил голову. На его лице была чистая улыбка, черные глаза были ясны до дна, отражая лицо Цунаде. Этот вопрос немного глубокий, но кто же не умирает? Даже если не станешь ниндзя, рано или поздно все равно умрешь. Возможно, от болезни, возможно, утонешь во время плавания, возможно, еще как-то. В общем, в этом мире слишком много неожиданностей, не так ли? Мы сейчас живы, зачем нам думать о том, умрем ли мы? Смерть, конечно, очень страшна, но она никогда не предупредит о своем приходе заранее, так зачем же бояться ее заранее? Лучше дождаться момента, когда придет смерть, и тогда уже бояться, тогда уже грустить о том, что покидаешь этот мир. А сейчас мы должны усердно жить, хорошо жить, делать то, что хотим. Тогда, когда придет смерть, не будет столько сожаления и привязанностей. Цунаде развернулась и ушла, не дав Гэнъи увидеть, как по ее щекам катятся слезы. Дан тогда умер прямо у нее на глазах. Она все еще ясно помнила, как сильно Дан не хотел уходить. Он так много не успел завершить. Гэнъи, увидев, что Цунаде вдруг развернулась и ушла, замер на мгновение, а затем улыбнулся и вернулся к работе. Он ведь сам пережил смерть, поэтому то, что он только что сказал, было не просто мотивационной речью, а его истинными мыслями. Поэтому, даже имея панель перезайма в руках, он все равно должен интенсивно тренироваться. Иначе, если однажды он умрет, он определенно пожалеет, что тогда не интенсивно тренировался еще больше. Продолжаем, продолжаем. Гэнъи отбросил мысли о Цунаде и склонился над работой. К 10 часам Шизуни тоже прибежала помогать. А на скале Хокаге Цунаде стояла, ветер трепал ее светлые волосы, и плащ развивался. Она смотрела на всю Коноху, наблюдая, как она постепенно погружается из оживленного состояния в тишину и покой. А в ее сознании постоянно всплывали лица и голоса Синджу Хаширамы, Синджу Табирамы, брата Наваки, возлюбленного Дана. В конце концов, все они произносили одни и те же слова, те, что только что сказал Гэнъи. В лаборатории Гэнъи слегка вздохнул, Шизуни рядом с ним с беспокойством спросила: «Не получилось?» Гэнъи кивнул: «Да». Затем он улыбнулся: «Но ничего, вероятности так была очень мала. Типирование ткани не удалось, что означало невозможность провести трансплантацию костного мозга, если только не обладать особой конституцией тела, как у Якуши Кабуто. Конечно, можно было попробовать через перезаем будущего. Пойдем домой». Гэнъи собрал вещи. Хотя типирование не удалось, день не прошел без пользы, по крайней мере, опыт в исследованиях значительно возрос. На следующий день, позавтракав, Гэнъи собрал вещи и отправился к дому Какаши. Сакума-сенсея не было дома, поэтому Гэнъи и Какаши отправились вдвоем. Прибыв на место, Гэнъи сказал Какаши: «Какаши, помоги мне создать высокую стену с помощью стихии земли». Какаши кивнул, не спрашивая, зачем, сразу сложил печати. Стихия земли, техника грязевой крепостной стены. Он положил руки на землю, земля задрожала, а затем быстро поднялась высокая стена. Стоя на высокой стене, Гэнъи сложил печати. Стихия воды, техника водопада. Бум! Вода хлынула из-за его спины, а затем обрушилась с высокой стены, образуя водопад. Эту технику Гэнъи специально выучил у Сакума-сенсея во время предыдущей миссии. Когда водопад сформировался, Гэнъи спрыгнул и снова сложил печати перед водопадом. Сначала он наполовину распечатал инфуин, а затем использовал технику теневого клонирования, создав 9 теневых клонов. После повторного запечатывания инфуин Гэнъи повернулся: «Какаши, мы можем начинать». Какаши же спросил: «Ты используешь водопад для тренировки преобразования природы чакры стихии ветра?» Гэнъи кивнул: «Да, я уже могу резать листья, но этого недостаточно, поэтому нужно интенсивно тренироваться дальше. Его преобразование природы чакры стихии ветра было освоено во время второго перезайма будущего, но во время третьего перезайма будущего оно не сильно продвинулось, не достигнув уровня, когда можно было бы разрезать водопад. Хотя стихия ветра и не была основной целью тренировок, сам по себе недостаточный талант также был важным фактором. Теперь, имея инфуин, он снова использовал технику теневого клонирования. Глава 40. Изменения Цунади. Глава 40. Изменения Цунади Ляск. Металл звенел, искры летели. Две фигуры скрестились, а затем быстро развернулись и бросились обратно, быстро размахивая танта, и непрерывные звуки столкновения металла раздавались снова и снова. Гуньи и Какаши размахивали своими танта, изо всех сил атакуя друг друга. Быстро, точно, безжалостно. Оба были учениками одного сенсея, и сейчас соревновались в скорости реакции и боевом таланте. Но Какаши все больше и больше удивлялся по ходу боя. Он, кажется, проигрывал. Как этот парень так быстро прогрессирует? Какаши стиснул зубы, его удары танта становились все быстрее, а углы атаки все более коварными. Гуньи спокойно реагировал. Если говорить о таланте, то в баттадзюцу он уступал Какаши. Но если говорить об опыте, то он превосходил Какаши, поэтому в поединке он подавлял Какаши. Через несколько десятков раундов двое, сражавшиеся вплотную, внезапно разошлись. Гуньи вложил танта в ножны, но правая рука по-прежнему лежала на рукояти. Какаши осторожнее. Глаза Какаши сузились. Он знал, что баттадзюцу – это то, что Гуньи тренировал больше всего, и это очень опасная техника. «Давай», – Какаши тихо сказал, по его телу пробежали искры. Гуньи вздрогнул, а затем рассмеялся. «Стихия молнии, чтобы увеличить скорость», – Какаши сказал. «Я пока не могу использовать стихию молнии на танта. Раз так, то и я буду использовать всю свою силу». Гуньи сложил печати, используя метод Пё. В следующее мгновение оба бросились друг на друга, их скорость была так велика, что они оставляли за собой остаточные изображения. Его скорость возросла. Какаши вздрогнул, он знал, что это определенно связано с печатями, которые Гуньи сложил только что, и его бдительность возросла. В мгновение ока они столкнулись. С лязгом их фигуры скрестились. Какаши пробежал некоторое расстояние, затем остановился, глядя на свой сломанный танта. С другой стороны, Гуньи, глядя на свой танта с щербиной, тоже был немного беспомощен. Придется менять танта. И, кроме того, нужно взять катану и еще один вакидзаши. Для баттадзюцу катана подходит лучше. Ты победил. Какаши повернулся. Гуньи вложил танта в ножны и улыбнулся. Мы тренируемся. Если бы это был бой насмерть, то все было бы по-другому. Этот удар танта был силой 26 лет практики. Какаши покачал головой. Если бы это был бой насмерть, я бы уже погиб от этого удара танта. Твоя реакция быстрее моей. Его стихия молнии лишь предварительно использовалась для увеличения скорости, и он совершенно не мог ее углубить, что затрудняло увеличение скорости нервной реакции. А метод Пёганьи мог улучшать все аспекты. Конечно, в силе Ганьи тоже превосходил, поэтому смог одним ударом отрубить танта Какаши. Но этот танта Какаши не был тем, что принадлежал Хатаке Сакума. Вложив танта в ножны, двое сели и обменялись опытом. В конце концов, Какаши спросил: «Гуньи, это печать, твой секрет увеличения скорости, верно?» Гуньи кивнул. «Я называю ее метод Пё. Как тебе? Неплохо, да. Не хуже, чем увеличение от преобразования природы чакры стихии молнии. Если хочешь учиться, я могу научить тебя». Какаши покачал головой. «Я изучал ее, но безуспешно». «Ну и ладно, стихия молнии тоже неплоха». Гуньи кивнул. «У каждого свой талант, и выбор того, в чем ты силен, это самый правильный выбор. Только читерский навык позволяет ему не тратить слишком много времени на изучение преобразования природы чакры стихии ветра». День тренировок быстро пролетел. Вечером Гуньи снова потащил Шизуне в госпиталь Конохи, и Цунади снова пошла за ними. Однако он чувствовал, что сегодняшняя Цунади немного отличается. Она не пила, и она больше не выглядела ленивой и безжизненной. Похоже, вчерашний разговор немного подействовал. Подумав об этом, Гуньи не стал зацикливаться, а серьезно продолжил свои исследования, проводя различные эксперименты. Отторжение при трансплантации клеток, возможно, можно решить с помощью лекарств. Пока Гуньи был занят, раздался голос Цунади из-за спины. Гуньи повернулся и с улыбкой сказал: «Это действительно один из способов решения. Однако у меня нет ни условий, ни достаточных знаний, чтобы заниматься этим». Цунади неопределенно сказала, «Твой талант очень высок, ты можешь попробовать самостоятельно разработать кепки Гинкай, не обязательно полагаться на трансплантацию клеток. Помни, чем сильнее сила, тем труднее ее контролировать, и это очень опасно». Цунади прекрасно знала, что Коноха понесла тяжелые потери в экспериментах по трансплантации клеток Хаширамы, особенно клан Синджу. Если бы не тот эксперимент, возможно, страна Водоворота не была бы уничтожена. Столкнувшись с предложением Цунади, Ганьи с готовностью сказал, «Да, у меня есть мысль о самостоятельной разработке. Однако трансплантация клеток используется не только для получения кепки Гинкая, но и для лечения болезней. Например, проблемы с кроветворением, иммунитетом, все это можно восстановить с помощью трансплантации костного мозга, восстановив кроветворную и иммунную функции. Помимо типирования тканей по кровному родству, существует также определенная вероятность успешного типирования между неродственными людьми, для чего требуется огромная база данных». Цунади, услышав это, задумалась. «Это действительно масштабный проект, но если захотеть, то это не невозможно». Глаза Ганьи загорелись. Обсуждение продолжилось, и по мере углубления Цунади незаметно тоже включилась в работу. По сравнению с этим лучшим медицинским ниндзя Конохи, Ганьи был не намного лучше школьника. Он содержимостью поглощал обильную и вкусную пищу от Цунади. Конечно, не поймите неправильно, не те два шара. Незаметно наступило 11 часов. Ганьи пришлось закончить, он с сожалением отправился домой. На следующий день Ганьи пришел в дом Какаши и обнаружил, что Какаши уже отправился на миссию. «Ганьи, это ниндзюцу, который ты хотел». Сакума-сенсей достал свиток. «Спасибо, сенсей». Ганьи с улыбкой принял его. Сакума-сенсей сказал, «Здесь, помимо награды от деревни, есть еще и то, что было получено от того ниндзя стихии льда, но оно не полное». Ганьи развернул свиток, быстро просмотрев его. «Стихия воды. Водяной резак. Это ниндзюцу ранга А. Очевидно, это была награда за захват ниндзя стихии льда. Затем следовали стихия воды. Тысячи смертоносных водяных игл, стихия воды. Техника скрытого тумана, стихия льда. Техника демонических зеркальных ледяных кристаллов, стихия льда. Ледяные доспехи, стихия льда. Тысячи игл. Ниндзюцу было много, но ни одно из них не было полным. Все равно это был неожиданный бонус, для исследований тоже хорошо. Ганьи не обратил внимания, затем свернул свиток. «Сенсей, я хочу изучить ниндзюцу стихии ветра». Сакума-сенсей сказал, «Чтобы противостоять таким ниндзюцу, как техника скрытого тумана, нет проблем, сначала научу тебя великому прорыву, это ниндзюцу ранга С. Ты уже освоил преобразование природы чакры стихии ветра на начальном уровне, так что освоить его будет несложно. Ниндзюцу ранга С означает сложность уровня Чунина. Если освоить преобразование природы чакры стихии ветра, даже если сейчас он мог лишь резать листья, этого уже достаточно для освоения. А стихия ветра, великий прорыв, это ниндзюцу, суть которого не в режущей силе ветра, а в способности отбрасывать людей, поэтому требования к преобразованию природы чакры не так высоки». Получив ниндзюцу, Ганьи отправился тренироваться. Сейчас до следующего перезайма будущего еще много времени, конечно, он не мог ждать, чтобы использовать будущее для тренировок. Стихию воды, водяной резак он должен был освоить как можно скорее.